Восторг Ивана Васильевича немножко утих, однако он приготовил свою книгу и начал чинить карандаш. В соседней комнате послышался тяжкий шорох, и улыбающийся лик Василия Ивановича показался в дверях. «Цыгане!» — сказал он. «Ха-ха, цыганочки! Видишь, какие проказники! Точно на ярмарке или в Москве! Цыган себе, извольте видеть, завели. Вот что! А если хорошенькие?» — прибавил он, прищуривая левый глаз и улыбаясь значительно. «Всякие есть», — отвечал хозяин, — «есть и хорошие. Стежка есть, такая лихая чудо-баба, как выпьет. Стряпчий, что не получит по месту, так к ней несет. Совсем, говорят, издерживается. Ну вот, матреша есть, исправничья. Наташка есть, голосистая. И недотрог такая. Судья, баю, тысячи сулил. Не надо, говорит, мне ваших тысяч. Вот какая-с. А голос, как у соловья. Нечего сказать, знатно поют. Ну, да если хотите, сами услышать можете. Они всего в полверсте отсюда. Коль вашим милостям угодно, я проводить могу». Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича. Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича. «Пойдем», — сказал Василий Иванович. «Пойдем», — сказал Иван Васильевич. Они отправились. Посреди дороги Иван Васильевич остановился. «Однако», — сказал он, — «надеюсь, мы никого из этих чиновников там не застанем». «Никого», — отвечал проводник. «Теперь присутствие». «Ну так пойдем». У самой опушки леса, около большого поля, цыганский табор рисовался в живописном беспорядке. Телеги с протянутыми к деревьям холстами в виде шатров, привязанные лошади, смуглые ребятишки на перинах, дымящиеся костры, безобразные старухи в оборванных мантиях, коричневые лица, всклокоченные волосы — все резко обозначалось в этой странной и дикой картине. Иван Васильевич был очень доволен, и хотя он и должен был зажать нос от цыганского запаха, однако заманчивость неожиданного приключения — и надежда, наконец, начать книгу свою, располагали дух его к самой приятной снисходительности. Василий Иванович пыхтел и торопился. «Эй вы, черномазые!» — закричал проводник. «Вылезайте к черти живей! Вишь, господа к вам пожаловали!» Весь табор зашевелился. Старухи бегали между телег, иззывали молодых, молодые поспешно наряжались за холстами. Ребятишки прыгали, мужчины низко кланялись и настраивали гитары. «Живей, живей, бабы, господа дожидаются!» — кричал атаман. И вот из-под навесов хлынула толпа цыганок. Запачканных, растрепанных, в ситцевых грязных платьях, в оборванных розовых передниках. Иван Васильевич остолбенел. «Как? И у цыган водворились жалкие европейские моды. Как? И они не сумели удержать своей первобытной физиономии? Погибли хитаны, эсмеральды, прециозы?» Прециозы одета щеголихой из смоленского рынка. Эсмеральда в пегом газовом платье, украденном на Басманной. Но этого мало. Цыганки перемигнулись и вдруг с разными ужимками затянули в общем жалобном писке некочевую цыганскую песнь, а русский водевильный романс. Где же тут своебытность и народность? Где найдешь их в Европе, когда и цыгане даже их утратили? Книга путевых впечатлений выпала из рук Ивана Васильевича.